Глава 20. «Добрый день, Альберт Ринатович», — поприветствовал гостя Волошин. «Проходите, сейчас чайку попьем». «Леша», — тихо произнес тренер и повторил со вздохом. «Леша». В этот момент старик увидел в комнате Веру и заморгал глазами. «Извини меня. Я, наверное, не вовремя». Он повернулся к выходу, но Алексей схватил его за плечи. «Не отпущу вас никуда. Давайте-ка снимайте свою куртку. Сейчас мы сядем за стол. Столько времени не виделись, а вы...» Волошин говорил бодрым голосом. Он и в самом деле обрадовался, увидев старика. «Леша», — тренер посмотрел ему в глаза. «Нади больше нет». Альберт Ринатович отвернулся. Взгляд его остановился на висящем на стене прихожей коврике с изображением двух биатлонисток. Альберт Ринатович прикрыл лицо ладонью и потряс головой, словно не поверил тому, что увидел. «То есть как?» — не понял Алексей. «Совсем нет». Голос старика дрогнул, и губы скривились. «Погибла она. Убили». Альберт Ринатович двумя руками провел по глазам, смахивая слезы к переносице. А Волошин смотрел на него оторопело. Наверняка это какая-то ошибка. «Вот». Старик достал из-за пазухи бутылку водки. «Пришел к тебе помянуть девочку». Он снова ладонью закрыл лицо, резко выбросил вперед руку с бутылкой. «Возьми». «Может быть, это ошибка?» — спросил Волошин. «Этого не может быть». «Может, Лешенька», — тряхнул головой тренер. «Очень даже может». Они сидели за столом вдвоем. Вера ушла в кабинет, чтобы не мешать их разговору. Поставила на стол закуски и исчезла. Но тренер вроде и не замечал ее, как, впрочем, порой забывал, что рядом Алексей. Рассказывал все так, будто повторял для самого себя. «Ты знаешь, она выигрывала все юниорские старты. А в последнее время у нее были такие результаты, что наши спортивные боссы решили выставить ее на этапе Кубка мира в первой команде. Они и не ждали от нее ничего выдающегося, как и я сам. Но я верил в нее. А эти просто решили дать отдохнуть перед чемпионатом мира другим и вспомнили про Надю. Пусть, дескать, девочка международного опыта наберется. Меня вызвали. Личный тренер как-никак. Приехали мы в Оберхоф. Мы с ней пошли трассу изучать, а она все повторяет. Я должна победить. Должна. Я должна стать его достойной. Иду рядом, прикидываюсь глухим. А сам понимаю, кого Надя имеет в виду. У нее фотография твоя, Леша, в золоченой рамке всегда на тумбочке у кровати стояла. Она возила ее с собой повсюду, как талисман. Другие — разных мишек плюшевых, слоников голубых, а она, значит, фотография. Там еще собор какой-то немецкий». «Да-да», — кивнул Волошин. «Это я ей подарил». «Ну вот», — вздохнул старик. «Она, значит, старта ждет. Тренерский совет решил ее только на этап эстафеты поставить. Но в самый последний момент объявили: пойдешь на индивидуалку. Она в первой десятке стартовала, и почти до самого конца ее результат был лучшим. Только шведка смогла его превзойти, но шведку тренеры по всей дистанции вели. Та на секунду быстрее прошла, пришла на финиш и рухнула. Надя подбежала ее поздравлять, а та не то что говорить: дышать не может. С гонки преследования шведка вообще снялась. Видимо, сил совсем не осталось. Надю отогнали, но смотрели ей вслед не только шведы, с таким ужасом. Все поняли, какая девочка у нас неизвестно откуда появилась. Ну, а гонку преследования Надя легко взяла. С флагом финишировала. Второй немка пришла, через 1,5 минуты. В эстафете Надю, конечно, на последний этап выставили. Она 5-й уходила, но пришла 1-й. Во как! На следующий день нас пригласил в гости спонсор нашей команды. Он как раз неподалеку живет. Наш русский, только в Германию перебрался, там у него какой-то бизнес. Роскошное поместье, дом, прислуга. Наши-то боссы ему в рот смотрят, а он вокруг Наденьки увивается. В один момент звездой стала. «Я этот день посвящаю лучшей биатлонистке планеты», — заявил спонсор. «Хочу провозгласить тост за успехи Нади, за ее красоту и смелость». Все поняли, что этот миллионер уже все решил. Деньги в Надю можно вкладывать. И очень большие, потому что они вернутся с еще большей прибылью. Реклама — дело весьма выгодное. А такие звезды, какой должна была стать Надежда, доходы приносят немаленькие. Руководители наши домой засобирались — наших всех опытных с кислыми рожами с собой прихватили. Меня подтолкнули. Следи, мол, за Надей, чтобы режим не нарушала. Мы, дескать, решили ее еще на смешанной эстафете заявить. Наши что-то сдали в последнее время. Так что единственная надежда на победу — это участие Нади. Сказали так и смеются, то есть уже не сомневаются в победе. А совсем недавно... Ведь эти же люди не хотели Надюшу и к сборной подпускать. Мы с ней с 1/2 часа в том доме оставались. Потом нас в джип посадили и в гостиницу повезли. В машине она меня спрашивает: «Альберт Ринатович, вы как думаете, он видел эту гонку?» Я плечами пожал. Не понимаю, дескать, о ком она. А Надя уже сама себе говорит: «Следующую обязательно увидит». Вечером я пошел к ней в номер, стучу, а никто не открывает. Везде искал, даже в бар спускался. И наши боссы волнуются: «Где же Надюша? Где красавица наша?» Я к себе направился, а меня портье догоняет, протягивает мне ключ от ее номера. Не понимаю, что он хочет, ведь ключ от моей комнаты у меня в кармане. А портье говорит: «Я-то по-немецки понимаю, как-никак в ГДР 5 лет тренером работал». «Ваша девушка, — говорит портье, — та, которая вчера победила, просила вам передать ключ от своего номера». «Зачем?» — спрашиваю. Но он только головой трясет. Его попросили ключ передать, он выполнил просьбу. «Извините, — говорит, — надо бежать. Позвонили, сообщили, что сейчас полицейские подъедут. Что-то случилось в городке». Взял я ключ и поспешил в ее номер. Зачем мне внутрь заходить? Уже подошел к двери, а сердце как заноет. Замок отпираю, рука трясется. Зашел, включил свет, все прибрано. А на столе лист бумаги. Письмо для меня. Старик посмотрел внимательно на Волошина, и Алексей, не выдержав этот взгляд, отвернулся. Потом, чтобы как-то сгладить молчание, взял со стола бутылку и наполнил стопки. Тренер, не дожидаясь, выпил залпом, потом полез в карман пиджака и достал сложенный в 4 листок. «Читай». Волошин внимательно посмотрел на письмо, но увидел лишь белое пятно, буквы разбегались. Наконец проявился текст, но смысл не доходил до сознания, и потому приходилось начинать читать снова и снова. «Дорогой Альберт Ринатович, если вы читаете мою записку, значит, произошло худшее, хотя самое худшее не случится, я не допущу. Большая просьба к вам, родной Альберт Ринатович, фотографию его положите со мной, а эти деньги отдайте маме. Передайте ему, что я люблю, зачеркнуто, любила его. Прощайте, родной Ринатыч. Надя». Алексей держал лист возле самого лица, словно закрывался от взгляда старика. «На столе лежала пачка денег», — негромко произнес тренер. «20 000 евро. И фотография. Но только другая. Не та, что в рамке». Он снова полез в карман и вынул лист фотобумаги для цветных лазерных принтеров. Протянул его Волошину, но тот уже знал, что там. Это был снимок Алексея, но не на фоне собора Сент-Мари-Мадлен в Женеве, а другой, без всякого фона. Тот самый, что Волошин отправил через интернет, посылая заявку на участие в игре. «Взял я письмо, деньги и эту фотку твою, вышел, ничего не понимая. А тут как раз бегут наши боссы и местные полицейские. «У вас ключ?» — спрашивают. «Да», — отвечаю. «Как раз собирался зайти проверить, что и как». «Верните быстро ключ», — приказал мне полицейский начальник, «и возвращайтесь в свою комнату». «И вы тоже», — сказал немец нашим руководителям. «Понятых мы и так найдем». А наши боссы красные все и потные. Как только мы остались одни, говорят мне: «Глупость какую-то сообщили, будто Надю нашу мертвой нашли. Кому это вдруг потребовалось ее убивать? Шведам, что ли?» Я слушаю и не верю. Действительно ерунда. При чем здесь шведы? И вдруг меня как током. Ведь я сам читал ее письмо, видел деньги. Они уже у меня в кармане лежат. И все равно говорю: «Не может быть, это какая-то ошибка». «Если бы», — ноют эти придурки. «Сейчас надо кому-то в полицейский морг ехать, труп опознавать». «Давай ты, Ренатыч, ведь ты же ее тренировал, который год знаешь. Опознаешь, если это она». «Ой, что же с нами будет? С федерации погонят, будем судить областные соревнования, и все ведь из-за этой...» Тут к нам подошли полицейские. «Ну, кто, говорят, поедет в морг?» Боссы показали на меня пальцами, да я и без того сам уже к выходу поплелся. Пока в автобусе меня везли, просил, умолял Бога, лишь бы не она. Пусть кто угодно, но только не Наденька. К дверям морга подвели, у меня ноги дрогнули, и я в последний раз взмолился: «Убей меня, Господи, прямо сейчас на месте, но только чтобы она была сейчас где-то живая». Меня заботливо под руки подхватили и повели по коридорам. Подошли к дверям, распахнули. На столе тело лежит, простынкой прикрытое, и врач рядом. Когда я подошел, врач простыню откинул. Смотрю, девушка. Одежды на ней нет. Раздели ее уже немцы. «Надя или нет?» «Чувствую, что она». Шагнул, простынку снова на тело набросил. Только лицо открытым осталось. На голове рана, уже промытая. Видно, совсем небольшая ранка, но пулевая. Скорее всего, от пистолета. А врач-садист снова простыню сбрасывает. «Всего 3 ранения», — говорит. «Одно в ногу, в область голени, легкая, кость не задета. Потом пулевое ранение в спину. Оно как раз и стало причиной смерти. Пуля попала в сердце. А третья рана на голове. Первые 2 вызваны попаданием пули калибра 5,45. Скорее всего, из автомата Калашникова. А в голову стреляли из пистолета калибра 9 миллиметров». Вот такой у них специалист, сразу все определил. «Вы узнаете эту женщину?» — спрашивает меня полицейский начальник. Я головой киваю, пытаюсь простыней Надю прикрыть. «Узнаете?» «Я», — отвечаю. «Das ist unsere Schlauferin». «Чему я сказал лыжница?» «Ну, они поняли правильно. Назовите ее имя и фамилию». Я назвал. Потом меня привезли в полицейский участок, чтобы записать мои показания. а за соседним столом допрашивают двух мужчин. Допрашивают через переводчика, потому что они тоже русские и служили в охране того нашего славного спонсора». Старик посмотрел на окно, но ничего не увидел, кроме задернутой шторы. «Налей-ка, Лешенька, еще по одной». Некоторое время сидели молча. Тихо было во всем доме. Не работал даже компьютер в кабинете. Только капал с крыши растаявший снег, и некоторые капли изредка стучали о жестяной подоконник. «Сижу я и слушаю показания этих двух», — продолжил свой рассказ тренер. «Сначала даже не понял, о чем они говорят и почему их доставили сюда, когда у нас такое горе. Хотел даже попросить у полицейского разрешения позвонить нашему спонсору, ведь он почти что местный, живет в Оберхофе, всех, наверное, знает и сможет помочь. Но потом слышу, что те говорят, и не верю, потому что такого не могло быть никогда. Мы подогнали хозяину снегоход», — рассказывал один, а второй кивал головой, соглашаясь. «Хозяин хотел просто покататься по лесу. Он часто это делал. С крыльца спустился, подошел к аппарату, ногу закинул, чтобы сесть. И вдруг на бок завалился, упал, стало быть. Мы думали, что просто поскользнулся, бросились помогать. А он мертвый. Дырка у него в голове. Откуда? Это только сейчас вспомнили, что был какой-то щелчок. А тогда вскочили, по сторонам смотрим. И видим, как спортсменка со снега поднялась, спокойненько так винторез за спину повесила и дёру. В смысле, в лес уходить стала. Мы пока хозяина оттащили, пока машина завелась, ушла она. А тут как раз наши пацаны на другом снегоходе подвалили. Мы кричим: «Туда баба ушла, отсекайте ее!» Ну, они и погнали за ней. А минут через пять мы выстрелы услыхали. Сначала две короткие очереди, потом еще одна. Потом все стихло, и один выстрел, но потише. «Какое оружие было у других охранников?» — спрашивает следователь. «Калашников и пистолеты», — отвечает один из гадов. «Видели ли вы, куда потом поехали те двое? Может, вы знаете, куда они могли отправиться?» Гады только головами трясут. Потом их спрашивали, знают ли они, что их хозяин торговал радиоактивными материалами. Но мне это уже было неинтересно. Я ответил на вопросы, подписал какие-то бумажки и сидел в уголочке, ожидая, когда меня отвезут в гостиницу. Закрыл глаза и представил, как Надя надела форму, взяла лыжи и винтовку, как она шла через еловый лес к поместью этого, как поднималась на горки, спускалась в лощины, как легла на снег, зарядила винтовку. Наверняка все так, как я ее учил. Потом вышел этот мафиози. Надя целилась долго, чтобы поразить с первого выстрела. Ведь потом тот может укрыться за снегоходом или его прикроют телохранители. Расстояние 50 метров. В голову попасть не так сложно, а вот в висок. Но она сделала это. Я отчетливо представил, как она поднялась спокойно, как обычно, на стрельбище. Закинула за спину винтовку и пошла, словно к финишу своей самой важной гонки. Потом, когда за ней погнались на снегоходе, она могла остановиться и снять и одного, и второго, почему-то не сделала этого. Просто возвращалась к гостинице и только. 10 километров не дошла. Для нее это 20 минут с небольшим, даже меньше, потому что она еще раньше въехала бы в городок, а те гады не стали бы стрелять на улицах. Сначала ее ранили в ногу, и даже тогда она могла еще отстреляться, но продолжала идти. Потом уже полицейские, которые были на месте, сказали, что Надя прошла еще 50 метров, но потом пуля попала ей в спину и в сердце. Умерла она сразу, но, может быть, еще несколько секунд жила. Вот так, Лешенька. о чем она думала в последние мгновения? Или о ком? Потом ей в голову выстрелили. Вот теперь все. Завтра я на ее родину лечу. Будут хоронить дома в Красноярске. Я обязательно выполню ее просьбу. Положу в гроб ту фотографию в рамочке. Хотя мне и не очень хочется это делать. «Простите», — сказал Волошин. «Если бы я тебя в чем-то винил, не пришел бы сюда. Думал, долго думал, чтобы понять, почему так случилось. Понял, наконец». «Что же вы поняли?» «Заказал тебя тот мафиози». Альберт Ринатович посмотрел Волошину в глаза, и трудно было выдержать его взгляд. «Не знаю, Леша, что вы с ним, спонсором этим драным, не поделили, но тот, возможно, знал, где ты живешь, и то, что Надя должна сюда приехать. Я старый человек, всякое в жизни видел. Догадался потом, когда узнал, кто был у нее в гостинице. Пришел тот гад, увидел, наверное, твою фотографию и решил подобраться к тебе через Наденьку. Расписал всякие перспективы, ее ожидающие, видимо, о славе, деньгах, телевидении, поклонниках и о том, что всего этого может и не быть, если он не будет спонсировать, если не надавит на федерацию. А всего-то нужно убрать одного гада, который враг всей нашей Родины. Может, просто о тебе расспрашивал, а не просил убивать, не знаю. А Надя все поняла. Она ведь написала, что самого страшного не допустит. Спонсор тот оставил ей другую твою фотографию. Зачем? Дал ей деньги. За что? Премиальные так не выдают. У нас все через федерацию, чтобы каждому досталось. 20 000 евро для Наденьки — целое состояние. Ее мама по-прежнему на двух работах бьется. А тот гад наверняка пообещал дать потом еще. Гораздо больше. Говорил, вероятно, о славе, о долге, о престиже Родины, о происках врагов. Я таких, как он, в жизни повидал немало. Знаю, как они умеют убеждать. Надя для себя все решила сразу. Хотя могла просто приехать сюда и предупредить тебя. Позвонить могла. Но вряд ли спасла бы этим твою жизнь. Она понимала это. И потому сделала то, что сделала. Вот так. Живи и знай теперь, кому ты обязан своим счастьем. Живи и радуйся, если сможешь. Старик кивнул в сторону стены, разделяющей комнаты, после чего поднялся. «Я пойду, Леша. Мне надо собираться в Красноярск. Самолет завтра утром». Тренер снял с вешалки свою куртку, медленно начал надевать, с трудом попадая в рукава, а Волошин заглянул в кабинет. Вера сидела в углу, опухшая от слез. «Я пойду провожу Альберта Ринатовича», — сказал ей Алексей. Вера молча кивнула. Хлопнула дверь. В тишине звук прозвучал, как выстрел. Это старик, никого не дожидаясь, вышел во двор. Алексей догнал его уже за калиткой. Шел рядом с ним молча, потому что не знал, что говорить, а старик, наверное, не хотел ничего слышать. А может быть, наоборот, ждал каких-то слов. Кто знает. Расстались они у дверей спортивной базы. Алексей посмотрел на Альберта Ринатовича и тихо спросил: «Можно мне с вами в Красноярск?» «А зачем? У нее там мать и сестра младшая. Что ты им скажешь? Ее не вернуть, а ты такой красивый и живой». «До свидания», — сказал Волошин и протянул руку. Тренер посмотрел на его ладонь и не спешил. Потом кивнул и повернулся, чтобы войти в здание. Волошин произнес ему в спину совсем тихо: «До свидания». Сошел с крыльца и тут же услышал позади себя шаги и голос: «Погоди». Теперь уже Альберт Ринатович протянул руку Алексею. «Не обижайся на меня. Если она тебя любила, значит, ты достоин этого. Не мне судить». Он помолчал. «Не судите, да не судимы будете», — ляпнул зачем-то Волошин. «Бог тебе, судья, Алеша. У меня обиды на тебя нет. Надю жалко. Очень. И не потому только, что мы великую спортсменку потеряли. Она и человеком великим была. Нам такими не стать. Прощай, Алексей. Больше не увидимся. Меня на пенсию отправили. От тренерской работы отстранили. К сборникам теперь на пушечный выстрел не подпустят. Надюшу похороню и поеду домой. Может, удастся в школу какую учителем физкультуры устроиться. Так что не увидимся уже никогда». Старик обнял Волошина и шепнул ему в ухо. «Живи, Лешенька, долго. Хотя бы ради нее. Чтобы она знала там, что не зря на это пошла». Под ногами трещал заледенелый снежный наст. Бледные фонари отражались в дорожных лужах. Поздний вечер, еще не ночь, а поселок словно вымер. Никого, лишь у двери бара одинокая тень. Волошин повернул было туда в надежде обнаружить в баре Ивана, но незнакомый человек, стоявший у входа, крикнул ему: «Мужик, у тебя закурить не будет?» Алексей развернулся и направился к дому Эммы. Подошел к забору, за которым, как и прежде, не было видно автомобиля Филатова, но в одном из окон дома брезжил бледный свет. Волошин просунул руку сквозь штакетник, нащупал щеколду, отодвинул. Калитка с мерзким скрипом отворилась. Тут же Волошин услышал, как звякнула цепь и залаяла собака. Черная овчарка выскочила из будки. Рыча и лая бросилась к забору. Откуда взялся этот пес? Да и будки прежде не было. Но дом тот же. Те же ворота для заезда машины. Калитка, крыльцо и дверь. Собака продолжала лаять, пытаясь приблизиться к чужаку, но цепь не давала псу подобраться поближе. Вскоре открылась дверь. В желтом проеме показалась женщина. «Кто там шастает?» — прозвучал хриплый старушечий голос. «Простите!» — крикнул Алексей. «Эмму позовите, пожалуйста!» «Кого?» — переспросила старуха. «Эмму!» — уже неуверенно повторил Волошин. «Убирайся, а то я сейчас полицию вызову. Будет тебе и Эмма, и Бэмма». Старуха была явно пьяна. «А Ваня не у вас?» «Я сейчас собаку спущу, а лучше за берданкой схожу. У меня, между прочим, берданка имеется. Отстрелю тебе одно место, чтобы не шлялся по ночам. Будет тогда тебе и Ваня, и Маня, и баба с Бэмбой». Старуха вошла в дом, захлопнула за собой дверь. Собака продолжала давиться лаем. Алексей отправился домой, но, не сделав и 10 шагов, остановился. На крыльце соседнего домика стоял мужчина. «Простите!» — крикнул ему Волошин. «Спросить можно?» «Заходи, чего орать?» — ответил человек. «Не бойся, собак не держим». Алексей прошел через двор и остановился возле крыльца. «Здесь девушка жила, высокая блондинка. Не знаете, где она?» Мужчина пожал плечами. «Да здесь давно уже только эта старая стерва живет. Только раньше был другой дом, а год назад ее сын построил этот, а потом вместе с женой на самолете разбился где-то на Дальнем Востоке». «Нет», — продолжал настаивать Алексей, — «жила здесь девушка. Она снимала именно этот дом». Мужчина отворил дверь в дом и крикнул внутрь. «Люся, поди сюда. Тут какой-то соседской девушкой интересуется». В прихожую вышла женщина в пуховике, наброшенном на длинную до колен комбинацию. «Девушка», — показал рукой в сторону соседнего дома Волошин, — «вон там жила». Но дама в пуховике только удивленно дернула плечом. «Разве что ее внучка приезжала, но той-то лет 15 всего». «Извините». Алексей хотел было уйти, но мужчина остановил его. «Машина недавно точно стояла здесь. Иномарка какая-то. Но кто приезжал, не знаю. А до этого другая машина была, отечественная, десятка. Чьи тачки, не знаю, не подглядывал. А бабка в больнице пропадала месяца два. Болеет, стерва, а сдохнуть не может». «Да ладно тебе», — дернула его за рукав жена. «Что тебе старуха плохого сделала?» «Хорошего ничего, это точно», — огрызнулся мужчина. «А вот года два назад я рыбу вялить повесил на заборе, а она ее сперла. Она, больше некому. И собака ее...» «Кстати», — перебил его Алексей, «а когда бабка в больнице была, куда собаку сплавляли?» «Отдавала ее какой-то подруге, у которой зять кроликов разводит, чтоб сторожил».